Bhajami Radham Aravinda Netram. Bhajami Radham Aravinda Netram. Smarami Radham Madhurasmitasya. Smarami Radham Madhurasmitasya. Vadami Radham Karunabharardram. Vadami Radham Karunabharardram. Vadami Radham Karunabharardram. Tato mamanyasti gatir nakapi. Tato, татаха. Поэтому мама у меня, анья, другой, асти есть, гатир, цель в жизни или назначение, на нету, ка апи, усиление. Тато маманьясти гатир накапи. Баджами радам аравинда нетрам. Баджами радам аравинда нетрам. Смарами радам мадура смитасья. Смарами радам мадура смитасья. Вадами радам каруна барардрам. Вадами радам каруна барардрам. Тато маманьясти гатир накапи. Jai Jai Shri Radhe. Hare Krishna. Okay. Мы находимся с вами в Гахварване. Гахварван — это лес, который кто-то говорит своими руками посадил у Шримати Радхарани. И деревня, которую мы прошли, называется Чиксоли. Это деревня Читры. Читра значит... Кто знает, что значит Читра? Да, разноцветная, разнообразная. Читра значит картинка. Читра Гопи — художница. Она личная художница Шримати Радхарани. И однажды она нарисовала портрет Кришны. Это лила, описание Пурвараги, или любви в разлуке до встречи. Однажды Шримати Радхарани услышала имя Кришны. Каждый день, когда она просыпается, она забывает о том, что она встречалась когда-то с Кришной. Кришна Нава Йована. И Навараса, Нава-Навараса. Всегда вкус, который он несет с собой, новый. Шримати Радхарани однажды услышала это имя. Кришна, Кришна, Кришна. Она стала повторять. Кришна, Кришна, Кришна. И она подумала, нет никого слаще, чем тот, кого зовут Кришна. И она влюбилась в Кришну, просто повторяя его имя. На самом деле, то, что хотим сделать мы. Мы тоже повторяем Кришна, Кришна, Кришна, чтобы в конце концов в него влюбиться. Потом она увидела портрет Кришны, который нарисовала Читра. Она увидела его и влюбилась в того, кто нарисован. И вслед за этим она услышала звуки, и издалека кто-то играл на флейте. Она услышала звуки флейты, и сердце ее помчалось навстречу нему. Она вернулась к себе и стала плакать. Лолита подошла к ней и сказала, почему ты плачешь? В чем причина твоей печали? Она сказала, как так? Во-первых, я замужняя женщина. У меня муж. Во-вторых, сегодня я влюбилась сразу в троих. Мало того, что замужняя женщина вообще ни в кого не должна влюбляться, но я влюбилась сегодня сразу в троих. Лолита строго спросила у нее, в кого ты влюбилась? Во-первых, я влюбилась в кого-то, кого зовут Кришна. Я стала повторять Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна, Кришна. И поняла, что сердце мое принадлежит ему. Но сразу вслед за этим я увидела портрет какого-то юноши. И я влюбилась в него. Но не успела я влюбиться в него, как сердце мое побежало на звук флейты. Лолит сказал. Это один человек. Его зовут Кришна, его нарисовала Читра, и он играет на флейте. Успокойся, пожалуйста. И если ты очень хочешь, я приведу его сюда. Что было потом, обычно не рассказывают. Но здесь, в этой деревне, произошла эта лила, когда Читра нарисовала портрет Кришны. А что еще можно сказать здесь? Мы поднимемся с вами после этого, подойдем сейчас к Кришнакунду и поднимемся на Мангарх, в Манмандир, и там немножко поговорим о гневе Шримати Радхарани. Ну, я расскажу сейчас одну лилу, так как нам придется подниматься по ступенькам Мангарха. В свое время Кришна тоже прошел этот путь. Однажды Кришна сказал: «Я приду к тебе в такое-то время». Когда он отправился к ней, по пути ему встретились Саки Чандравали. И Саки стали говорить: «Наша госпожа умирает от любви к тебе, в разлуке с тобой. Пожалуйста, зайди к ней хотя бы на минутку». И Кришна подумал: «Ну, ничего страшного, в конце концов, мы же в Индии. Если я немножко опоздаю, никто особенно не обратит на это внимания». Пришел Чандравали, и Чандравали устроила ему замечательный прием. Ее саки украсили цветами ложа. Они провели какое-то время. И попугай Шримати Радхарани сидел на ветхе и все смотрел. Он все увидел, он полетел и все рассказал своей госпоже. Шримати Радхарани кормит его зернами граната. Попугаи больше всего любят гранаты. Ради граната они готовы на все. Попугай все рассказал. Шримати Радхарани ушла на Мангарх, чтобы показать свой гнев. Она ушла там и сказала, что ныне я видеть его не хочу, никогда больше видеть его не буду. Он все время изменяет. Наконец, чаша моего терпения переполнилась. Когда Кришна приблизился туда, он увидел огромный заслон из гопи. Гопи стояли вокруг всего холма и говорили, что отныне доступ тебе сюда закрыт. Более того, гопи стояли на каждой ступеньке этой лестницы, по которой мы будем подниматься. И у каждой гопи была в руках тяжеленная палка. Шримати Радхарани горевала там, они охраняли ее. Кришна понял, что ему нельзя преодолеть эти преграды. Невозможно. Он удалился с Субалом и с Маду Мангалой и стал плакать, и стал говорить, что мне делать. В разлуке со Шримати Радхарани он стал повторять ее имена. Рада, Радха, Радха, Рада, Рада, Рада. Иногда, когда Кришна обуревает тоска внутри, он хочет услышать киртан имени Шримати Радхарани. Ему очень сложно это бывает сделать, потому что он живет у себя во дворце, и если вдруг там кто-то будет петь имя Шримати Радхарани, никто этого не поймет. Кришна изобрел однажды трюк. Сказать вам про этот трюк, да? У Кришны есть свой попугай. Попугай особый. Его зовут Вичакшана. Этот попугай может повторять любые стихи, на санскрите в том числе. Он выучивает любой стих, который его учит. Кришна стал думать, как мне научить своего попугая, чтобы он повторял имя Радхи. И он придумал трюк. Он сказал ему: «Сейчас, попугай Вичакшана, слушай меня внимательно. Ты должен повторять стих «Дхара, Дхара, Вапу Нараяна Сман Прасидату». Это значит, пусть Нараяна, чье тело подобно горе, Дхара, Дхара, будет доволен мною, Прасидату. Нараяна Вапу, Дхара, Дхара, Вапу Нараяна Сман Прасидату. Пусть же он будет доволен мной». Вполне благочестивая мантра из Вед. И попугай стал повторять, но в тот день память ему слегка изменила. Так или иначе, он тоже участвует в играх Кришны. Он стал запинаться. Дара, дара, Нараяна, Сман. Кришна говорит: «Ладно, хорошо. Не надо целиком всю строчку повторять. Просто повторяй. Дара, дара, дара, дара». И он стал повторять: Дхара, Дхара, Дхара, Радхара, Дхара, Дхара, Дхара, Дхара, Дхара. Так Кришна научил своего попугая повторять имя. Возвращаясь к нашей лиле, когда Радхарани рассердилась на Кришну, Кришна ушел, и он вместе с Мадхумангалой уединился там и с Убалом, и стал говорить: что мне делать? Мадхумангал сказал: я великий браман, и браманы знают астрологию. Сейчас я сделаю прашну. Он стал смотреть на небо, он нарисовал гороскоп, стал говорить: я знаю, кто тебе поможет. Тебе поможет Вишеша Шака. Луна находится в лунном доме около звезды, которую зовут как? Вишака. Кришна сразу все понял. Кришна побежал к Вишаке и стал говорить: с кем не бывает. Да, я задержался немного, но у меня были важные дела. Так или иначе, помоги мне. Вишака посмотрел на него и сказал: последний раз я помогу тебе. Переодевайся в сари, и я поведу тебя туда. Но у меня есть одно условие. Когда ты будешь подниматься по этой лестнице, ты должен повторять одну мантру. Скоро мы будем подниматься по этой лестнице. Я вас сейчас научу этой мантре. Хотите? Ага. Ты должен все время повторять. У меня нет другого желания, кроме как стать служанкой Шримати Радхарани. Эта мантра на санскрите звучит: «Тато маманьясти гатир накапи». «Тато маманьясти гатир накапи». Ишака взяла ее за руку, новую Саки, и стала вести. На каждой ступеньке у нее спрашивают: кто такая? Что она тут делает? Вишака говорила: это новая гопи. Она хочет увидеть нашу с вами, нашу госпожу. А новая гопи, опустив глаза и накрыв лицо кончиком сари, повторяла: тато маманьясти гатир накапи, тато маманьясти гатир накапи, тато маманьясти гатир накапи, баджами радам аравинда нетрам, смарами радам мадурасмитасья, вадами радам каруна барардрам, тато маманьясти гатир накапи. Кришна шел и повторял: у меня нет другого желания, кроме как стать служанкой Шримати Радхарани. Пока он дошел, это желание утвердилось в его сердце. И он стал петь, играть, пытаться развлекать Шримати Радхарани. Шримати Радхарани, сердце ее опять растаяло. Она подошла и хотела обнять свою подругу. Вишака сказал ей: не обнимай ее. Она говорит: как ее не обнять? И обняла. И в тот же момент почувствовала, что это за подруга. Так ее ман в очередной раз рассеялся. Это Гахварван, особое место. И в Ман-Мандире живет великий святой Рамеш Баба. И мы поднимемся наверх, я немножко расскажу о нем и об этом месте. У нас на самом деле очень мало времени, поэтому давайте быстро подойдем к Кришнакунде, сбрызнем несколько капелек и поднимемся в Ман-Мандир.